Страдания евреев. Добрый вечер и шалом. Мартин Вулф приглашает вас к очередной передаче из серии «Основания для веры». В последних передачах мы рассматривали тему «Страдания еврейского народа». Я считаю, что определенные факторы могут в значительной степени дать объяснение к пониманию страданий еврейского народа. Еврейская история, дошедшая до нас через библейские тексты, выделяет и подчеркивает для нас эти факторы. Эти факторы включают заветы, данные Богом, Его народу для Его благополучия. Другим фактором является схема поведения еврейского народа в свете его отношения к Богу и Его Слову. И, конечно, очень важный фактор – это принципы, которые вытекают из тщательного изучения предыдущих двух факторов. Трагедия еврейского народа заключается в том, что как народ мы не сумели разглядеть, что имеется прямая зависимость между Словом Божьим и нашим поведением относительно этого Слова. Другими словами, мы, как еврейский народ, не смогли уразуметь истину, что мы несем ответственность за знание и доверие к Слову Божьему, и затем как за приложение его принципов к нашей индивидуальной и национальной жизни. Естественно, были среди нас такие, кто это осознавал. Но подавляющее большинство не признавало этого и продолжает не признавать. Последствия этого – как индивидуальные, так и общенациональные страдания. И, к сожалению, очень часто правый страдает вместе с виновным. Хотя я считаю, что в каждом таком случае Бог проявляет свою особую милость к преданному верующему, призванному пострадать. Одним из проявлений страданий еврейского народа, которое мы видим в наши дни, является рассеяние по всему миру. Вы знаете, что почти в каждой стране мира можно встретить евреев. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему еврейский народ так рассеян? Имеется даже термин, означающий рассеяние на иврите «галут». Он означает «изгнание». Вы видите, израильтяне должны были занять землю, которую Бог обещал Аврааму и его потомкам. Поэтому даже сегодня считается, что все те евреи, которые не живут в земле израильской, находятся в изгнании или диаспоре. Чтобы понять причину, приведшую к этому рассеянию, мы должны вернуться снова к Библии. В пятой книге Торы, Второзаконие, мы читаем заключительные слова Моисея к израильтянам. 40 лет прошло. Перед Моисеем стоит новое поколение. Вскоре они пересекут реку Иордан близ Иерихона. Вскоре они войдут в землю, обещанную им Богом. Вскоре они получат нового лидера Иисуса. Вы помните его. Он был одним из двух верных разведчиков, которые старались убедить народ довериться Богу и Его Слову. 40 лет тому назад. Многие из тех, кто стоял перед Моисеем, в тот день родились после того, как израильтяне покинули Египет. Многие только по слухам знали о египетском плене и избавлении израильтян. Большинство из них не участвовали лично в переходе по сухому дну Красного моря, когда воды моря были удержаны Божьей силой. Да, Моисей смотрел в лицо новому поколению. И новое поколение не только смотрело в лицо Моисея, но и в лицо своего будущего. Что такое мог сказать Моисей этим людям, что могло бы помочь им? Помочь не повторить ошибок, совершенных старшим поколением. Образователи говорят, что очень важной частью процесса обучения является обзор пройденного материала. Повторение, повторение и еще раз повторение. Этого-то и сделал Моисей. Он повторил. Он воскресил в памяти нового поколения ошибки их отцов. С помощью этого они смогли бы понять причину наказания, 40-летнее скитание в пустыне. Он начинает свои воспоминания от того времени, когда они покинули гору Синай. Это событие записано во Второзаконии, глава 1, начиная со стиха 19. «И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь, Бог наш, и пришли к Кадес-Барне. И сказал я, Моисей, вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь, Бог наш, дает вам. Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорит тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известия о дороге, по которой идти нам, и городах, в которые идти нам. Это слово понравилось мне, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку из каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Эсхол и обозрели ее. И взяли в руки свои плодов земли и доставили нам и принесли нам известие и сказали, «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам». Но вы не захотели идти, и воспротивились повелению Господа, Бога вашего, и роптали в шатрах ваших и говорили, «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем?» Братья наши расслабили сердце наше, говоря, «Народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес». Давайте остановимся здесь на мгновение. Я уверен, что никто на земле не был так поражен, как был поражен Моисей, когда он понял, что народ взбунтовался против Бога, освободившего его из плена. И запомните, все это он припоминает, чтобы новое поколение сделало выводы себе на пользу. Далее. Давайте снова вернемся к Писанию, стих 29. «И сказал я вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь, Бог ваш, идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте пред глазами вашими. И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на место сие». Но при этом вы не поверили Господу, Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам места, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря, «Никто из людей сих, из сего злого рода, не увидят доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим, только Халев за то, что он повиновался Господу и Иисус. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ее. А вы обратитесь и отправитесь в пустыню, по дороге к Черному морю». Вот так, мои друзья. Таковы воспоминания Моисея о том, что случилось 40 лет тому назад. Если бы только они поняли всю тяжесть последствий отказа от выполнения Слова Божьего. Если бы только они поняли, сколько боли и страданий они бы избежали. А теперь послушайте меня. Ничто не изменилось. Тот же принцип верен и сегодня как для вас, так и для меня. Однако Моисей знал, что одного напоминания о прошлом было недостаточно. Необходимо было предостеречь новое поколение от тех же самых последствий в случае, если и они восстанут против Господа. Глава 28 Второзакония – это глава благословений и проклятий. Проклятий в смысле предостережения. Послушайте некоторые из них. Давайте начнем со стиха 58. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, изверженный будете из земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. И между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивающие очи и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. Утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими». Это звучит как коллективное свидетельство еврейского народа через столетия, не так ли? И где были все те предостережения, данные нашему народу? Предостережения, данные прежде, чем они вошли в землю обетованную. Итак, еще раз, мы видим тот же самый принцип в действии. Послушание обеспечивает Божьи обещанные благословения, тогда как неповиновение приносит обещанные Богом наказания. И отметьте себе следующее. Этот принцип прилагается и сегодня к вам, и ко мне. Конечно, благословение и наказание, возможно, не чувствуется вами сразу, но вы можете быть уверены, что они непременно последуют. Совсем как говорится в Библии: «Что посеет человек, то и пожнет» Галатам 6:7. А теперь, чтобы вы не подумали, что нет примеров благословения еврейского народа, непременно прослушайте нашу следующую передачу. Так что до скорой встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и да благословит вас Господь.